Прибыли основные силы Корбала дома. Они заняли позиции по обе стороны брода. Густой лес попросту исчез. Все деревья в округе свалили. Ветви обрубили, а стволы утащили вглубь лагеря. Ничейная полоса шириной в 70 с лишним шагов разделяла две армии. Торговая дорога оставалась открытой. Дукер нашел бездну. Она сидела, скрестив ноги под навесом. Глаза колдуньи были закрыты. Историк ждал, подозревая, что она вступила в чародейский разговор с Сормо. Через несколько минут бездна вздохнула. «Какие вести?» — спросила она, не открывая глаз. «Они перебросили веревки через ущелье и посылают на другую сторону лучников». «Что происходит, бездна? Почему Корбала дом не атаковал? Он мог нас запросто раздавить здесь». «Калтейн менее чем в 2 часах пути отсюда. Похоже, военачальник врага готов подождать». «Ему стоило бы учесть, до чего довела гордыня Камиста Рилоя». «Новоназначенный кулак и кулак-изменник. Тебя удивляет, что Корбала дом воспринимает это как личное соперничество?» «Нет, но это вполне оправдывает презрение к нему императрицы Лосиин». «Калтейн был избран вместо дома. Императрица ясно дала понять, что Корбала уже не поднимется выше в имперском командовании. Предатель чувствует, что должен всем показать, доказать. Он лучше. Камист Рилой воевал лишь одной грубой силой. Теперь нас ждет битва хитроумная». «Если Калтейн явится сюда, он полезет в пасть дракону, и ловушка эта почти не замаскирована». «Он явится». «Значит, гордыня стала проклятием для обоих полководцев». Бездна открыла глаза. «Где капрал?» Дукер пожал плечами. «Где-то поблизости». «Силанда заберет столько раненых солдат, сколько сможет. Тех, кто еще сумеет оправиться, конечно. Варен. Калтейн спрашивает, не хочешь ли ты уплыть с ними, историк?» «Значит, не гордыня, а фатализм». Дукер знал, что стоит не спешить и хорошенько все взвесить, но услышал собственный голос. «Не хочу». Колдунья кивнула. «Он знал, что ты так ответишь, и что ответишь быстро». Нахмурившись, она посмотрела в лицо Дукеру. «Как Калтейн понимает такие вещи?» Историк был поражен. «Ты меня спрашиваешь? Худо в дух, он же веканец». «И для нас он тоже загадка, историк. Кланы исполняют его приказы и ничего не говорят. Наше молчание рождается не из общей уверенности или понимания, а из благоговения». Дукеру нечего было на это сказать. Он отвернулся и впился глазами в дрожащее, бледно-желтое марево небо. «Мигрируют, подчиняются инстинкту. Бездумно падают в смертоносный поток. Прекрасный, ужасающий танец, посвященный Худу. Каждый шаг в нем расписан. Каждый шаг». Кулак прибыл, когда уже стемнело. Воины Вороньего клана выехали вперед, чтобы обеспечить коридор для авангарда. За ними последовали повозки с ранеными, которых было решено погрузить на Силанду. К навесу, под которым ждали Дукер, Бездна и Геслер, подошел Калтейн. Его щеки ввалились. На лице глубоко залегли морщины предельной усталости. За кулаком спешили Бальт, капитаны Сон и Сульмар, капрал Листы, колдуны, Сормо и Нихил. Сон подошел к Геслеру. Капрал нахмурился. «Что-то ты красоту подрастерял, капитан». «Я про тебя слышал, Геслер. Был капитаном, потом сержантом, теперь уже капрал. У тебя сапоги в небо смотрят». «А голова в навоз, так точно». «Из взвода 2 осталось». «Ну, формально 1, капитан. Этот парень вроде как новобранец, хоть его официально еще не посвятили. Так что только мы с Ураганом, капитан». «С Ураганом? Это же не тот, который был адъютантом кулака Картерона». «Давным-давно». «Худо в дух». Сон обернулся к Калтейну. «Кулак, у нас тут 2 человека из старой гвардии императора, в чине морпехов береговой охраны». «Тихое было назначение, капитан. Пока восстание не началось, конечно». Сон расстегнул ремешок, стащил с головы шлем и провел рукой по редким, слипшимся от пота волосам. Он снова обернулся к Геслеру. «Вызови своего парня, капрал». По знаку Геслера Истин выступил вперед. Сон мрачно взглянул на него. «Отныне ты официально принят в морпехи, парень». Истин отдал честь, поджав большой палец и оттопырив мизинец. Бальт фыркнул. Капитан Сон нахмурился сильнее. «Да откуда же ты? Ладно, забудь». Он снова обратился к Геслеру. «Что до тебя и Урагана...» Если ты нас повысишь, капитан, я тебе расквашу все, что от рожи осталось. А ураган еще и лежачим попинает, господин капитан». Геслер улыбнулся. Бальт отодвинул в сторону сна и встал лицом к лицу с капралом, так что их носы чуть не столкнулись. «А мне, капрал», — прошипел командор, — «ты тоже рожу расквасишь?» Улыбка Геслера не дрогнула. «Так точно. Худ меня побери. Я и кулаку чего найду надеру, если попросите вежливо». На миг наступила гробовая тишина. Затем Калтейн расхохотался. Дукер и остальные потрясенно обернулись и уставились на виканца. Ошеломленно бормоча себе что-то под нос, Бальт отступил от Геслера, перехватил взгляд историка и просто покачал головой. Смех Калтейна заставил собак разразиться диким воем. Псы вдруг возникли со всех сторон, словно бледные призраки. Калтейн впервые выглядел таким оживленным. Продолжая смеяться, он обратился к капралу. «А что бы на это сказал Картерон Крест, солдат?» «Он бы мне двинул в...» Договорить Геслер не успел, поскольку кулак Калтейна врезался ему точно в нос. Голова морпеха запрокинулась, ноги оторвались от земли. С глухим стуком он упал на спину. Калтейн завертелся на месте, прижимая к животу руку так, будто ударил по каменной стене. Подскочивший Сормо схватил кулака за запястье, чтобы осмотреть руку. «Нижние духи! Да она сломана!» Все глаза устремились на лежащего капрала. Тот сел. Из носа у него текла кровь. Нехилы бездна вдруг зашипели и отшатнулись от Геслера. Дукер ухватил бездну за плечо и потянул к себе. «Что такое? Что случилось?» Ответил Нехил глухим шепотом. «Кровь. Этот человек почти взошел». Геслер этого замечания не услышал. Он смотрел на Калтейна. «Думаю, теперь я согласен на повышение, кулак», — проговорил он разбитыми губами. «Почти взошел, но кулак...» Теперь оба колдуна смотрели на Калтейна, и Дукер впервые различил в их лицах благоговейный трепет. Калтейн разбил лицо Геслеру. Геслеру, человеку на грани восхождения, которое сделает его чем? Историк вспомнил, как Истин и Ураган гребли в шлюпки, их удивительную силу и рассказ об огненном пути. «Нижняя бездна, все трое и... Калтейн?» В суматохе никто не услышал стука копыт, пока капрал Лист не доложил. «Командор Бальт, у нас гости!» Все, кроме Калтейна и Сормо, обернулись и увидели полдюжины всадников Вороньего клана, которые окружали убарийского офицера в инкрустированных серебром чешуйчатых доспехах. Смуглое лицо незнакомца украшали борода и усы, завитки были окрашены черным. Он явился без оружия, а обе руки вытянул вперед раскрытыми ладонями. «Я принес привет от Корбала Дома, скромнейшего слуги Шаик, командующего Южной армией Апокалипсиса, кулаку Калтейну и офицерам 7-й армии». Бальт шагнул вперед, но заговорил Калтейн. Теперь он стоял прямо, спрятав сломанную руку за спиной. «За это спасибо! Чего он хочет?» К собранию устремились еще несколько человек. И Дукер нахмурился, узнав Нетпару и пуллика Алара. «Корбало дом желает лишь мира, кулак Калтейн. Поэтому, к своей чести, он пощадил твоих виканцев, которые прибыли к броду сегодня днем, хотя мог бы перебить их до последнего. 6 из 7 святых городов уже освободились от Малазанского ига. Все земли к северу отсюда теперь свободны. Мы бы хотели остановить кровопролитие, кулак. Независимость Арена можно обсудить на переговорах к вящей выгоде казны императрицы Лысиин». Калтейн молчал. Эмиссар подождал, а затем продолжил. «Как еще одно подтверждение наших мирных устремлений, мы не будем препятствовать переправе беженцев. В конце концов, Корбаладом прекрасно знает, что именно эти элементы представляют наибольшую трудность для тебя и твоих сил. Твои солдаты могут постоять за себя, как мы уже все видели. К славе твоей будь сказано. Даже наши воины поют песни о твоих свершениях. Воистину, эта армия достойна того, чтобы бросить вызов нашей богине». Он остановился, повернулся в седле, чтобы взглянуть на собравшихся аристократов. «Но эти достойные граждане, а, это не их война». Посланник вновь обернулся к Калтейну. «Путешествие по пустошам за лесом будет сложным. Итак, мы не хотим делать его еще тяжелее, кулак. Иди с миром, Отправь завтра беженцев через Ватар и сам узришь, безо всякого риска для своих солдат, милосердие Корбала дома». Пулли Калар шагнул вперед. «В этом совет полагается на слово Корбала дома», — объявил он. «Дай нам разрешение переправиться завтра, кулак». Дукер помрачнел. «Значит, у них уже были переговоры». Кулак не обратил внимания на аристократа. «Передай мои слова Корбала дому, эмиссар. Его предложение не принято. Разговор окончен». «Но кулак!» Калтейн отвернулся. Его плащ из перьев блеснул бронзой в свете факелов. Всадники вороньего клана сомкнулись вокруг посланника и заставили его коня развернуться. Пулли Калар и Нетпара бросились к офицерам. «Он обязан передумать!» «Вон отсюда!» — зарычал Бальт. «А не то я свою шкуру испущу себе на новый шатер! Вон!» Оба аристократа удалились. Бальт завертел головой, нашел глазами Гесслера. «Готовь свой корабль, капитан!» «Так точно!» Ураган рядом с историком пробормотал. «Все это плохо пахнет!» Дукер медленно кивнул. Леоман уверенно привел их по глинистой равнине через непроглядный мрак к следующему тайнику с припасами, который оказался спрятан под одиноким куском известняка. Когда Леоман начал разворачивать галеты, вяленое мясо и фрукты, Фелисин села на холодную землю и обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. Геборик уселся рядом. «И не следа ты, Блакая. С опонновой удачей он уже кусками варится в животе у одиночника. Он боец, каких мало», — сказал Леоман, протягивая им еду. «Потому Шаик и выбрала его». «Очевидно, неверный расчет», — заметил бывший жрец. «Ее убили». «Ее третий страж помешал бы этому, но Шаик его отпустила. Я пытался ее переубедить, однако не сумел. Все предсказано. Каждый из нас в плену собственной роли». «Очень утешительно. Скажи, пророчества ясны в том, чем закончится восстание? Нас ждет победоносный век бесконечного апокалипсиса? В этом, конечно, есть логическое противоречие, но забудь о нем». «Рараку и Дриджна — единое целое», — сказал Леоман. «Вечное, как хаос и смерть. Ваша Малазанская империя — лишь короткая вспышка. Она уже блекнет. Мы рождаемся из тьмы и во тьму уходим. Этих истин вы так боитесь и от страха отвергаете их». «Меня никто не дергает за ниточки», — взорвалась Фелисин. В ответ Леоман тихо рассмеялся. «Если в этом заключается возрождение Шаик, можешь возвращаться к засушенному трупу у ворот и ждать еще кого-нибудь». «Став Шаик, ты не утратишь иллюзию независимости», — сказал Леоман. «Если, конечно, она тебе нужна». «Нас только послушать. Темно, низги не видно. Мы все только бесплотные голоса, которые схлестнулись в тщетном споре здесь, на сцене пустыни. Священный Арараку смеется над нашей плотью, оставляет от нас лишь звуки, которые ведут войну с бесконечной тишиной». Приблизились тихие шаги. «Садись и поешь», — сказал Леоман. Что-то упало на землю рядом с Фелисин. Ее окатило запахом сырого мяса. «Медведь с белой шерстью!» — пророкотал Таблакай. «На миг показалось, что я вернулся домой, в Лейдерон. Мы таких зверей зовем, на тау зверей зовем, но мы бились на песке и камне, а не на снегу и льду. Я принес его шкуру и голову, и когти, потому что этот зверь был вдвое больше всякого, какого я только видел прежде». «Ох, жду не дождусь рассвета», — сказал Геборик. «Следующий рассвет, последний перед оазисом», — сказал огромный дикарь, обращаясь к Леоману. «Она должна пройти обряд». Наступила тишина. Геборик откашлялся. «Фелисин!» «Четыре голоса», — прошептала она. «Ни кости, ни плоть, лишь слабые звуки, что претендуют на самость. Четыре точки зрения. Таблакай, чистая вера, но однажды он ее всю утратит». «Началось», — пробормотал Леоман. «И Геборик, отмеченный жрец без веры, который однажды вновь обретет ее. Леоман — лучший из лучших обманщик, который смотрит на мир глазами более циничными, чем сам Геборик в приличествующей ему слепоте, но всегда ищет во тьме надежду. И, наконец, Фелисин. Кто же эта женщина в ризах ребенка? Наслаждение плоти, лишенные наслаждения, личности, отданные одна за другой, потребность в доброте, которая стоит за каждым ее злым словом, она ни во что не верит. Тигель, выжженный начисто, пустой. У Геборика руки невидимые, и ныне они держат истину и силу, которых он сам пока не чувствует. Руки Фелисин, они хватались и касались, были гладкими, были грязными, но ничего не удержали. Жизнь течет мимо них, словно призрак. Все было не завершено, Леоман, пока мы с Гебориком не пришли к тебе. К тебе и твоему спутнику, трагическому ребенку. Книгу, Леоман. Она услышала, как воин открывает застежки. Услышала, как фолиант выскользнул из кожаного футляра. «Открывай», — сказала она. «Это ты должна ее открыть. И еще не рассвет. Обряд... Открывай!» «Ты...» «Где твоя вера, Леоман? Ты не понимаешь? Это испытание не только для меня. Испытание для каждого из нас. Здесь, сейчас. Открой книгу, Леоман!» Она услышала его тяжелое дыхание. Услышала, как оно замедлилось. Услышала, как его сдержала несгибаемая воля. Кожаный переплет тихо скрипнул. «Что ты видишь, Леоман?» Он хмыкнул. «Ничего, разумеется. Нет света, который бы позволил мне видеть. Посмотри еще раз». Она услышала, как Леоман и остальные ахнули. Золотистое сияние начало исходить от книги Дриджны. Со всех сторон послышался сначала далекий шепот, затем рев. «Вихрь пробуждается, но не здесь, не в сердце Рараку. Книга, Леоман, что ты видишь?» Он протянул руку, коснулся первой страницы, перевернул ее, затем следующую и еще одну. «Это невозможно. Все страницы пусты». «Ты видишь то, что видишь ты, Леоман. Закрой книгу и передай ее Таблакаю». Великан придвинулся, присел, и его массивные запятнанные кровью руки приняли книгу. Он не колебался. Теплый свет омыл его лицо, когда Таблакай посмотрел на первую страницу. Она увидела, как слезы набухли в его глазах и побежали по укрытым шрамами щекам. «Такая красота!» — прошептала она. «И красота заставляет тебя плакать. Знаешь, почему ты чувствуешь такое горе?» «Нет, еще нет. Но однажды...» «Закрой книгу, Таблакай». «Геборик?» «Нет». Кинжал Леомана скользнул из ножен, но его остановила рука Фелисин. «Нет», — повторил бывший жрец. «Моя рука...» «Да», — сказала она. «Твоя рука?» «Нет». «Тебя испытывали прежде, Геборик, и ты потерпел неудачу. О, какую неудачу! Ты боишься вновь не справиться». «Не боюсь, Фелисин». Голос Геборика звучал звонко, уверенно. «Этого меньше всего. Я не желаю быть частью этого обряда, и я не рискну коснуться руками этой проклятой книги». «Какая разница, откроет он книгу или нет?» — прорычал Таблакай. «Он же слеп, как Анкарал. Позволь мне убить его, Шаик Возрожденная. Пусть его кровь осветит обряд». «Сделай это». Движение Таблакая было молниеносным. Деревянный меч, размытым в воздухе пятном, метнулся к голове Геборика. Если бы он попал в цель, череп старика раскололся бы на куски, которые разлетелись бы шагов на 10, если не больше. Но руки Геборика вдруг вспыхнули. Одна цветом высохшей крови, другая звериным, щетинистым сиянием. Обе взмыли вверх, перехватили запястье великана и остановили удар. Деревянный меч вылетел из рук Таблакая и исчез во тьме за пределами бледного света книги. Великан застонал от боли. Геборик отпустил запястье Таблакая, схватил великана за горло и за пояс, а затем, одним движением, швырнул его в темноту. Послышался глухой удар, и глинистая почва вздрогнула у них под ногами. Геборик, пошатываясь, вернулся. Его лицо перекосилось от потрясения, а обвивающие руки сияние ярости мигнуло и померкло. «Сейчас мы видели их», — сказала ему Фелисин. «Твои руки. Ты не был оставлен, Геборик, чтобы там не думали жрецы, когда делали то, что сделали. Тебя просто готовили». Старик упал на колени. «И так возрождается вера человека. Знай, Феннер никогда бы не рискнул вложиться только в тебя одного, Геборик, легкая рука. Думай об этом и будь покоен». Где-то в темноте застонал Таблакай. Фелисин поднялась на ноги. «Теперь отдай мне книгу, Леоман, пока не придет рассвет». Фелисин снова отдается, пересотворяется, возрождается. В последний ли раз? О, нет, наверняка нет. Когда до рассвета оставался еще час, Икарий привел остальных к грани пути. Прикрепляя приклад арбалета к поясу, скрипач передал фонарь Крокусу, а затем взглянул на маппу. Трель пожал плечами. «Барьер глухой, не видно ничего, что лежит по ту сторону». «Они и не подозревают, что будет», — прошептал Искарал Прыщ. «Вечные сияние боли. Но стану ли я тратить слова, чтобы попытаться их подготовить?» «Нет, нет и нет. Слова слишком драгоценны, чтобы тратить их зря. Поэтому мое скромное молчание будет сопровождать все колебания их недвижного невежества». Скрипач сделал недвусмысленный жест арбалетом. «Ты идешь первым, Прыщ!» Верховный жрец разинул рот. «Я?» — взвизгнул он. «Ты свихнулся?» Искарал пригнулся. «И вновь они обмануты, даже этот недотепа солдат! О, даже слишком легко!» Зашипев, Крокус вышел вперед, высоко поднимая фонарь, а затем шагнул за барьер и скрылся с глаз остальных. Следом за ним сразу же двинулся Икарий. Скрипач зарычал и снова жестом приказал Прыщу идти. Когда оба пропали, Маппо обернулся к Апсалар и ее отцу. «Вы оба уже были здесь однажды», — сказал он. «Аура этого пути цепляется к вам обоим». Реллок кивнул. «Ложный след. Мы должны были позаботиться об одиночниках и диверсах». Трель перевел взгляд на Апсалар. «Что это за путь?» «Я не знаю. Его действительно разорвало на куски. Вряд ли удастся выяснить его природу, учитывая теперешнее состояние. И воспоминания ничего не говорят мне о пути, который был бы разрушен таким образом». Маппо вздохнул, расправил плечи, чтобы ослабить напряжение в мышцах. «Ну что ж, с чего мы взяли, что известные старшие пути — Телан, Омтос Фелак, Куральт Галейн — единственные из существовавших?» Преодоление барьера сразу дало о себе знать изменением атмосферного давления. Маппо сглотнул, чтобы перестало закладывать уши. Заморгал, когда на все его чувства обрушился поток впечатлений. Трель стоял с остальными среди вековых деревьев. Густой лес, ели, кедры и секвойи, густо оплетенные мхом. Вниз пробивался синеватый свет. Пахло гниющими растениями, в воздухе жужжали насекомые. Эта картина удивительной красоты коснулась души Маппо, как прохладный бальзам. «Не знаю, чего я там ожидал», — пробормотал скрипач. «Но точно не этого». Прямо перед ними из дерна вздымался огромный доломитовый валун выше Икария. Солнечный свет окрасил его в бледно-зеленый оттенок, так что выступили желобки, ямки и другие следы резьбы на поверхности камня. «Солнце не движется», — сказала Апсалар из-за спины Трелля. «Свет всегда падает под этим углом. Только под таким углом резьба становится видной нашим глазам». Основание и бока валуна были покрыты отпечатками ладоней и лап, отпечатками цвета крови. Тропа ладоней. Маппо повернулся к Искаралу Прыщу. «Опять твои происки, Верховный Жрец». «Одинокий валун в лесу, нетронутый мхом и лишайником, выцветший под жестоким солнцем другого мира. Трель глуп непроходимо, но вы только послушайте его». Он широко улыбнулся Маппо. «Конечно же нет! Как бы я сумел сдвинуть с места такую махину? Взгляни на эту древнюю резьбу, ямки, спирали. Как такое возможно подделать?» Икарий подошел вплотную к валуну, провел пальцем по изгибам одной из бороздок. «Нет, эти вполне настоящие. Однако это знаки Теллана, какие можно увидеть в местах, священных для Тланы массов. Валун, как правило, стоит на вершине холма, в тундре или на равнине. Впрочем, не думаю, что дьиверсы и одиночники заметят подобное несоответствие». «Разумеется, нет!» — взорвался Искарал Прыщ, а затем нахмурился, глядя на Ягга. «Почему ты замолчал?» «А как иначе? Ты перебил меня?» «Ложь! Но нет. Нужно свою ярость прятать в мешок, такой, как загадочный мешок Трелли. Такой любопытнейший мешочек. Может, там внутри и другой обломок? Такая возможность... возможна. Вероятная вероятность, даже определенная определенность. Нужно лишь обратить к Яггу хитрую улыбку, чтобы показать мое доброжелательное терпение перед лицом его гнусных оскорблений. Ибо я больший человек, чем он. О да, такая напыщенность, такое позерство, наигранные ремарки. Слушайте!» Искарал Прыщ вдруг резко развернулся и уставился в лес за валуном. «Ты что-то слышишь, верховный жрец?» — спокойно спросил Икарий. «Слышу?» — Прыщ нахмурился. «Зачем меня спрашивать?» Маппо спросил у Апсалар. «Как далеко в лес вы заходили?» Она покачала головой. «Недалеко». «Я первым пойду», — сказал скрипач. «Прямо вперед за камень, правильно понимаю?» Других предложений не прозвучало. Они пошли. Скрипач, чуть опережая остальных, с заряженным маранской стрелой арбалетом на уровне пояса. Следом шел Икарий. Его лук по-прежнему был привязан за спиной, меч в ножнах. За ними шагали Прыщ и Апсалар с отцом, а Крокус двигался в нескольких шагах перед Маппо, который замыкал маленький отряд. Маппо не был уверен, что сумеет отреагировать на угрозу со скоростью Ягга, поэтому вытащил из мешка костяную палицу. «Неужели я и вправду ношу кусочек этого пути в своем драном мешке? Что же тогда случилось с моими беспомощными жертвами? Может, я отправил их в рай? Такая мысль способна и заглушить уколы совести». Треллю уже доводилось странствовать по старым лесам, но этот отличался от них. Крики птиц звучали редко и далеко друг от друга. Если не считать деревьев и других растений, вокруг не было никаких признаков жизни. В таком месте было бы легко отпустить поводья воображения, вообразить мрачное присутствие, рожденное первобытной атмосферой. «В таком месте торжествуют темные легенды, а мы превращаемся в перепуганных и дрожащих детей. Тьфу, глупость какая! Если тут и есть что-то мрачное, так это я сам». Под ногами из гумуса то и дело выступала сеть толстых камней, которой было пронизано все свободное пространство между деревьями. Чем дальше заходили спутники, тем прохладнее становился воздух. Вскоре они заметили, что лес становится реже. Расстояние между деревьями увеличилось с нескольких шагов до полудюжины, затем дюжины. Но густая паутина корней оставалась на земле. Их было слишком много, чтобы считать корни лишь продолжением леса. Их вид вызвал у Маппо какое-то смутное тревожное узнавание, но вспомнить, где видел подобное, Трелль не сумел. Теперь спутники уже могли видеть на 500 шагов вперед. Усыпанная валунами лесистая долина, влажный воздух, казавшийся голубоватым в призрачном свете странного солнца. Ничто не шевелилось. Все молчали, так что единственными звуками оставались дыхание, шелест одежды и скрип доспехов, а также глухие шаги по бесконечному ковру переплетенных корней. Через час они добрались до дальней опушки леса. За ним раскинулась темная равнина. Скрипач остановил отряд. «Какие есть соображения?» — спросил он, глядя на голый, пологий ландшафт впереди. Земля под ногами оставалась густо оплетена безумными, змееобразными корнями, которые уходили куда-то вдаль. Икарий присел и положил ладонь на один из толстых извивов дерева. Он закрыл глаза, затем кивнул. Ягг поднялся. «Азаты», — сказал он. «Треморлор», — пробормотал скрипач. «Я никогда не видел, чтобы азаты так себя проявляли», — заметил Маппо. «Нет, не азаты, но я видел деревянные посохи, которые...» «Я видел», — возразил Крокус. «В Даруджистане. Дом азатов вырос из земли, как пень дерева. Я это своими глазами видел. Он там поднялся, чтобы схоронить финность Ягута». Маппо долго и пристально смотрел на юношу, затем обернулся к Яггу. «Что ты еще почувствовал, Икари?» «Сопротивление, боль, азат в осаде. Этот разорванный путь хочет вырваться из схватки дома, а теперь новая угроза». «Одиночники и диверсы». «Треморлор знает о тех, кто его ищет». Искарал прыщ и захихикал, затем пригнулся под гневным взглядом Крокуса. «Включая нас, как я понимаю», — сказал скрипач. Икари кивнул. «Да». «И он собирается защищаться», — сказал Трель. «Как только сможет». Маппо поскреб подбородок. «Реакции живого создания». «Нужно здесь остановиться», — сказал скрипач. «Поспать?» «Нет-нет, нельзя», — воскликнул Искарал Прыщ. «Все очень срочно». «Что бы там ни было впереди», — протянул сапер. «Подождет. Если мы не отдохнем...» «Я согласен со скрипачом», — заявил Икарий. «Несколько часов».